Смотреть следствие ведут знатоки и клуб путешествий. Молодая публика попроще отправлялась на танцплощадки заводских клубов, а студенты и полусветская публика — на улицу Горького и в новоарбатские кафе и пивные бары. Тысячи командированных, прибывших в столицу со всех концов империи, рассаживались со своими случайными московскими подругами в ресторанах, цирке и в эстрадных залах, а элитная публика, высшее чиновничество, номенклатура и бомонд ехала в модные театры, «Современник», «Таганку», «МХАТ» и в закрытые клубы типа «Дома кино», «ВТО» и «Дома журналиста». Жизнь кипела и бурлила, несмотря или даже вопреки пуританскому моральному кодексу строителей коммунизма, круглосуточному дозору КГБ, прослушиванию телефонных разговоров, перлюстрации писем, цензуре печати, проискам сионистов и мирового империализма. На улице Горького, на Новом Арбате и в аллеях парков культуры и отдыха молодежь флиртовала, распивала спиртные напитки, задиралась на почве ревности и целовалась до головокружения. Стремительные московские такси, вздымая снежную поземку, табунами катили по лучам московских проспектов, доставляя пассажиров на любовные свидания и к театральным подъездам. Возле станции метро продавались крымские и кавказские цветы. В парикмахерских женщинам делали завивку и маникюр. Возле концертных залов меломаны в заснеженных шапках громко спрашивали лишний билетик. А знаменитые артисты в шуме аплодисментов выходили на сцены переполненных залов, и публика ловила каждое их слово, как зашифрованное послание от фронды. Через какие-нибудь 10-15 лет москвичи в темной, голодной и полуразрушенной Москве, больше похожей на Берлин 1945 года, будут с изумлением и тоской вспоминать это время и ностальгически вздыхать по своему бывшему византийскому величию. Конечно, и в том имперском блеске 1978 года взыскательный взгляд мог обнаружить объекты для критики, брюзжания или насмешки. Например, повсеместные и странные для иноземцев гигантские кумачевые транспаранты «Верной дорогой идете, товарищи!» «Под знаменем Ленина, под руководством партии, вперед!» Победе коммунизма. «Береги хлеб, наше богатство!» И, уходя из квартиры, выключай электроприборы. Но кто обращал внимание на эти лозунги? Кто выключал электроприборы? Кто берег хлеб? Кто сетовал, когда в гастрономии исчезали венгерские цыплята на рубль 20, но была болгарская тушенка по 80 копеек? Кто возмущался, когда в пивных барах кончалось чешское пиво, но было жигулевское? Только диссиденты и жиды. Вот кто. Однако почти всех диссидентов, включая пособника империализма академика Сахарова, КГБ уже отправило на восток, а жиды сами уезжали на запад. В этот снежный и блистательный октябрьский вечер в разных концах столицы очередная сотня евреев освобождала Московскую жилплощадь. 100 еврейских семей на 8 миллионов строителей коммунизма? Разве это заметно? Разве это имело значение для такой могущественной державы, как Союз Советских Социалистических Республик? И разве достойны эти люди книги? Только такой же, как они, жид и отщепенец, вообразив себя еврейским Пименом и Солженицыным, мог в столице мира среди ее героических будней шмыгать по задворкам, выискивать каких-то недобитых диссидентов, адвентистов, татар и прочих предателей Родины и записывать в свои тетрадки их грязные антисоветские инсинуации. Однако и этого летописца не было дома уже больше суток.